Заключение. Надеюсь, друзья, вы не нашли в этой книге волшебной таблетки, а прослушивание вызвало у вас различные эмоции. Возможно, где-то захотелось со мной поспорить, где-то согласиться, может быть, у вас даже появилось некоторое раздражение, и я этому рад. Моя задача — дать вам возможность задуматься о применении своего личного опыта, обогатить арсенал переговорщика. Надеюсь, вы уже применили некоторые способы, приемы в деле, и если дослушали до конца, то увидели результат. Вы — монстры продаж, и носите это звание с честью. Любите свою профессию, развивайтесь, совершенствуйтесь, не обращайте внимания на тех, кто пытается вас принизить. Продавец — это профессия, и это звучит гордо. Я буду рад вашей обратной связи и отзывам, которые вы можете оставить на тех площадках, где покупали эту книгу. Поделитесь книгой с друзьями. Давайте делать мир лучше. Помните, что вы живете именно так, как умеете вести переговоры. Ваш Игорь Рызов. Книгу читал Александр Шаронов.